Нет, как вам нравится моя свояченица? Сейчас пришла и повесила в шкафу рядом со мной мои новые панталоны. Ей пришла в голову мысль примерить их на себя. Хотят рядиться и ехать к знакомым. Могу сказать, примерила. Теперь в эти же панталоны можно войти 6 таких ног, как мои. Когда дамы с их бедрами примеряют ваши панталоны, панталоны висят потом на наших ногах, как на палках. И кто, спрашивается, позволил им надевать мои панталоны? Ведь я не надеваю ее же. Яков Семенович, черт его побери, шагнул в эту сырую, грязную, промозглую мастерскую. Он с ужасом глядел пред собою, глядя на этих лохматых, нечесанных, грязных мальчишек с перемазанными лицами. Который из них его сын? А сзади него раздался радостный голос матери. «Петя!» Этот голос, в котором было столько светлой радости, счастья, материнской любви, привел в веселое настроение всю мастерскую. Подмастерья заржали. «А, Грушка, с кануном праздника!» Мальчишки, чтоб не отставать от взрослых, загоготали, заорали. У Семена Николаевича голова пошла кругом. Ему показалось, что он попал в какой-то ад. Он слышал только, как кто-то крикнул: «Петька, ступай, мамка денег и гостинцев принесла! Хо-хо-хо!» И все покрылось снова гоготаньем. Какому-то мальчишке на ходу дали подзатыльника, и Николай Семенович отшатнулся, когда перед ним появился всклоченный, измазанный мальчишка и, улыбнувшись во весь рот циничной улыбкой, крикнул: «Здрасте, господин! С праздничком! На чаек бы, с вашей милости, маменьки, почтения!» Петька считал долгом щегольнуть перед мастерской удальством и лихостью. Мастерская загоготала. Петр Васильевич отшатнулся с отвращением, с ужасом. Это его сын! Одна мать ничего не видела, не слышала и не замечала. Она толкала Петра Васильевича, глядя на Петьку счастливыми глазами, словно перед ней был красавец-ребенок, весь в кружевах и лентах. «Ну что ж ты, целуй его, целуй, да вот он, наш Петя, ну что ж ты, что ж ты?» Петр Васильевич с ужасом глядел на сына, нагнулся и поцеловал его под хохот всей мастерской. Ему давила грудь, нечем было дышать. «Так, так, так, целуй его, целуй!» — слышался среди всего этого ада счастливый голос матери. «Петя, Петя, целуй его, целуй, ведь это твой отец!» Шум, гам, рев, хохот поднялись в мастерской. «Надьте вам! Надьте!» — крикнул Петр Иванович дрожащими руками, вынул бумажник, бросил и, не помня себя, кинулся из этого дома. «Подлец!» — раздался женский крик, почти вопль среди этого дьявольского Содома. Петр Иванович бежал по улицам. Шум, гам, свист, хохот звучали у него в ушах. Он задыхался, как задыхаются во время кошмара, и очнулся, только пробежав чуть не десяток улиц. Он был близко от своего дома. У него подкашивались ноги. Пока он бежал к подъезду, пока звонил, ему казалось, что вот-вот его схватит женщина и потащит туда, в эту ужасную берлогу. Боже, как долго не отворяли! Отворили, наконец-то! Петр Иванович упал на стул в передней. «Папа, что ты так долго?» В переднюю вбежали дети. Маленькая Маруся в беленьком платьице с розовыми бантами, с волосами, как лен, карабкалась к нему на колени, лезла целоваться и вдруг расхохоталась. «Папочка, папочка, где ты так испачкался? У тебя все лицо черное, папочка! Папочка, папочка!» — зазвенели детские голоса. У Ивана Петровича хлынули слезы. Он прижал к себе свою крохотную девчурку, покрывал поцелуями ее личико. «Деточка, деточка!» И словно призрак какой-то перед ним стоял грязный, лохматый мальчишка с циничной улыбкой на вымазанном лице. Дальше я не могу писать, потому что меня перевернули вверх ногами. Шкаф, оказывается, нужно на праздники вынести в сарай. Про меня среди уборки, разумеется, забыли. Меня несут вместе со шкафом. Что я буду делать в сарае? Да еще вверх ногами.